Ошибки быть не могло. Это Леверлин и никто другой. «Есть другая дорога, не такая длинная», — загадочно сказал Леверлин. «Совсем даже короткая. Мы можем отправиться немедленно. Говорю тебе, дело важнейшее и срочное». «Другая дорога?» — с сомнением произнес Баглю. «Ваше Величество, мне все это страшно не нравится». «Умерьте вы подозрительность, Глэрд», — махнул рукой Сварог. «Этому человеку я доверяю полностью. Не так уж много на свете таких людей». И решительно поднялся. «Глэрд, вы уж сами придумайте что-нибудь, чтобы объяснить мое недолгое отсутствие. С вашей сноровкой это будет легко». И грозно нахмурился. «Кажется, вы намерены возражать?» «Да что вы, ваше величество!» — ответил Баглю с грустной покорностью судьбе. «С вами не поспоришь. Я это уже уяснил на недавних примерах». Сварог никогда не бывал в той части города, куда Леверлин привел его и Мару. Закатная окраина, тихий квартал степенных ремесленников, главным образом золотой и серебряной гильдии, а потому дома здесь были в два, то и в три этажа, а на проходящих женщинах красовались золотые и серебряные украшения. Хозяин одного из домов встретил пришедших молча, словно так и следовало, словно к нему каждый день посреди ночи вламывались незнакомые люди. Он лишь поклонился и отодвинулся в сторону с видом человека, от которого ничего сейчас не зависит. Леверлин уверенно направился в дальнюю комнату, своим ключом отпер низенькую дверцу, мимоходом прихватив со столика лампу. Первым спустился по узкой каменной лесенке. Еще одна дверь, такая же низкая, окованная затейливыми железными полосами. Леверлин отпер ее другим ключом, пропустил вперед Сварога с Марой, вошел сам. Они оказались в невысоком и коротком, длиной не более 10 ярдов коридоре, а может туннеле, сплошь выложенном замшелым камнем. Тщательно задвинув засов, Леверлин тихо сказал: «Вот и все». Сварог с любопытством огляделся. Дверь, в которую они вошли, была единственной. Впереди тупик. Однако, твердо решив по своему давнему обыкновению ничему не удивляться лишний раз, он сказал с наигранной бодростью: «Что-то это не похоже на короткую дорогу». И тем не менее слабо усмехнулся Леверлин. «Идите за мной». Он первым двинулся к противоположной стене, и все трое встали возле замшелой кладки, судя по виду, сложенной очень и очень давно. Пахло плесенью, сыростью, раздавленными тараканами. «И что дальше?» — скептически хмыкнула Мара. Вместо ответа Леверлин решительно задул лампу. Пояснил уже в темноте: «Так будет лучше, честное слово». Не теряя времени, Сварог посредством всего 4 произнесенных про себя слов вернул способность видеть в темноте. И ничего не увидел. Совсем. Коридор исчез. Вокруг клубились, струились, завивались тяжелыми спиралями непонятные потоки. То ли дыма, то ли неведомой жидкости. Что-то пронеслось сквозь его тело, словно порыв ветра сквозь решето. В глазах помутнело окончательно. Непонятная тяжесть на миг пригнула к земле. Послышалось чирканье спички, вновь вспыхнул фонарь. Вокруг снова были каменные стены, покрытые плесенью и мхом. Та же дверь, тот же засов. «И что теперь?» — спросила Мара, судя по тону, немало не потерявшая самообладание. «Все?» — ответил Леверлин просто. Он подошел к двери, одним движением открыл хорошо смазанный засов, поманил их. За дверью не было ни комнаты, сквозь которую они только что прошли, ни самого домика. В лицо им пахнуло ночной прохладой. Они стояли в небольшом искусственном гроте, и в проеме на ночном небе виднелись звезды. Иуардах в 20 от них возвышался прекрасно знакомый Сварогу королевский дворец в Равене, высокие острые крыши над верхушками сосен, башня звездочетов слева. Он даже узнал это место в парке. Поблизости должна стоять позеленевшая от времени медная статуя Эльгара Великого, где-то неподалеку и фонтан. Из гордости он не пустился в расспросы немедленно, но Леверлин, должно быть, прекрасно понимавший его состояние, тут же пояснил. Вот так и выглядит коротенький кусочек древних дорог, на которые нам чисто случайно посчастливилось наткнуться. Сварог отложил в памяти это «нам». У него и раньше имелись кое-какие вопросы к боевому товарищу, которые вспомнились вновь. Тем временем Леверлин, достав свисток, прошил ночной воздух пронзительной трелью. К нему моментально кинулся бесшумно возникший из ближайших кустов человек в ливрее, что-то кратко сообщил на ухо. Даже в ночной тьме Сварог разглядел, какое у старого друга озабоченное и горестное лицо. «Пойдемте», — сказал Леверлин, кивком отпуская лакея. «Времени совсем мало». Глава 13. Сын ужасного короля. В обширной комнате все три высоких окна были распахнуты настежь. Но все равно в ноздри навязчиво лез тот неопределимый запах, что свойственен тяжким болезням. К нему примешивалась и острая резкая вонь. Это в жаровне у изголовья густо дымили какие-то корешки, и лейб-медик в простом холщовом балахоне с закатанными рукавами с помощью небольших мехов непрестанно гнал этот дым на лежащего короля. У изголовья неподвижно, руки на коленях, фигура напряжена, сидел невысокий человек с грубым некрасивым лицом тупого золотаря или деревенского дурачка. При одном взгляде на него с трудом верилось, что он способен хотя бы сложить в уме один и два, но, судя по вицмундиру коронного министра, более высоких чинов на земле попросту не имелось, и потому, что он был здесь единственным посторонним, лекаря, конечно, не в счет, человек это был непростой и отнюдь не глупый. Дураков и примитивов Конгер возле себя не держал. Свет давала одна единственная карбамильская лампа, горевшая у самого изголовья, так что комната тонула во мраке. Но Сварог и так чувствовал, что никто не прячется по углам, не подслушивает за портьерами. Еще на лестницах и в коридорах, когда Леверлин уверенно вел его в покое смертельно больного короля, он видел, что это крыло дворца прям-таки набито стражей. Повсюду, в три ряда перегораживая дорогу, стояли синие мушкетеры и ликторы в цивильном с оружием на изготовку, а в парке верхами расположились конные гвардейцы. Дворец был набит войсками, вплоть до головорезов адмирала Амонда из морской пехоты, в большинстве своем, по собственному желанию выдернутых с каторги, дабы искупить лихой службой пожизненные или просто астрономические сроки. «Уйдите все!» — раздался слабый голос. «Коновалы тоже!» Человек в мундире коронного министра встал первым, проходя мимо Сварога, легонько кивнул ему с видом старого знакомого — хотя Сварог мог бы поклясться, что видит его впервые в жизни, вышел на цыпочках. Следом заторопились лекари. Последними комнату покинули Леверлин с Марой. «Подойдите сюда, лорд Сварог». Сварог подошел, повинуясь слабому жесту иссохшей руки, опустился в кресло, с которого только что встал министр, и постарался придать своему лицу безразличие. Насколько удалось, человек в постели был страшен. Кто-то несведущий наверняка не поверил бы, что этот обтянутый желтоватой кожей скелет совсем недавно звался королем Конгером Ужасным. Не было грозного короля, да и человека, собственно, уже не было. Была мумия, которая как-то еще ухитрялась двигать головой, глазами, открывать рот и произносить членораздельные слова. Сварог так и не отыскал в душе жалости. Тот в постели уже пребывал по ту сторону нормальных человеческих эмоций. Не только жалости не вызывал, но даже и отвращения. «Мы так и не успели познакомиться в прежние времена», — сказал Конгер, едва заметно шевеля совершенно прозрачными губами. «Впрочем, для сожаления, нет ни места, ни времени. Лорд Сварог, я буду краток. Я хочу оставить королевство вам. Законных наследников нет. За Арталетту, я боюсь, ее попросту убьют. Передай я корону ей. Есть еще 19 человек обоего пола. Всякие там троюродные племянники моего деда и двоюродные братья тетушки брата моего дяди, которые в условиях безвластия и смуты могут собрать кое-какие силы и претендовать на престол. Но эту кампанию мы с вами успеем отправить к праутцам, пока не развязали хаоса. Вас я знаю плохо, главным образом, по той истории. Говорят о вас многое и разное, но одно я для себя уяснил накрепко. Вы никогда не пойдете на мировую со злом. С той вполне конкретной, материальной фигурой, которая, ну вы знаете, вы с ним виделись. Я, представьте, тоже. Удостоился, ага. Одно непременное условие. Берегите Арталетту. Если вы ее обидите, я приду оттуда и постараюсь дотянуться до вашей глотки. Поклянитесь Богом. Богом клянусь, сказал Сварог спокойно. Как и в прошлый раз, во время беседы с нагрядувшими в Готар-Глэрдами, он не чувствовал ни удивления, ни радости. Снова в голове роились исключительно практичные, крестьянские мысли. Армия, военный флот, выход к морю, малоземельные крестьяне и безземельные ронины для трех королевств, полиция и разведка. «Вам меня жаль?» — спросил друг Конгер. «Я вам сочувствую, как любому на вашем месте», — ответил Сварог, почти не думая. «Но жалеть? Я вас практически не знаю. Нельзя сказать, что вы мне близки». «Прекрасно», — сказал умирающий, растянув губы в слабом подобии улыбки. «Просто прекрасно, что вы не сюсюкаете, а говорите все как есть». «Лорд Сварог, мне не нужен на моем престоле романтик или идеалист, а вы ведь, по слухам, не из таких. После тирана ни в коем случае нельзя отпускать вожжи, ослаблять хватку, понимаете? Хотя бы в первое время. Но вам предстоит вешать и рубить головы, даже если вы не хотите. Если вы дадите в первое время хоть малейшую слабину, если дрогнете, начнется разброд. Мои подданные от последнего посконника до коронного министра должны чувствовать на горле все ту же железную перчатку. Потом, когда вы обживетесь, когда создадите свой механизм, возьмете все нити, вот тогда можете поиграть в вольности и послабления. Но опять-таки с большим разбором и оглядкой. Люди не ценят тех, кто дает им вольности и свободы, полагая такие поступки проявлением слабости. Зато жестокие короли им близки и, что важнее, понятны. Нельзя играть в доброту теперь, когда к нам опять нагрянуло в гости. Вы слышали что-нибудь про багряную звезду? «Я ее вижу», — сказал Сварог. «Даже так? Неплохо. Но знаю я о ней мало. О ней никто и не знает не то что много, но хотя бы достаточно», — сказал Конгер. «Слишком давно она появлялась в последний раз, много воды утекло. Даже, видите, неплохо. У вас там наверху, должно быть, знают больше». «Крепко сомневаюсь», — сказал Сварог. «Некоторые колдуны, точнее, колдуньи...» Конгер решительно оборвал. «Мне это уже ни к чему. Не будем терять времени. Главные инструкции я вам только что дал. Если будете им следовать, из вас, надеюсь, выйдет толк, и королевство мое вы не пустите на семь ветров. Теперь детали. Их тоже не столь уж много. Тот субъект с рожей палача, что вышел, Интагар, министр полиции, будет предан как собака. Родом из железной гильдии, понимаете? Всего достиг умом и горбом, отчего слишком многие его ненавидят. Потерять ваше доверие и расположение — для него равносильно моментальной смерти. Все, кого по моему приказу ставил на место и допрашивал, все, кому оттоптал мозоли и встал поперек горла, тут же его прикончат. Он в таком положении, что никогда не сможет найти союзников. Возможно, когда-нибудь вы решите его повесить, но не в ближайшие несколько лет. Сначала прочно встаньте на ноги. Далее. Сейчас он вернется и покажет вам списки. Сановники, царедворцы, военные министры. Разделены на несколько категорий. Одних следует незамедлительно казнить, потому что они по-настоящему опасны и сильны. В руках держать их мог только я. А с вашим восшествием на трон, как бы вы ни были решительно настроены, они непременно поддадутся соблазну, захотят вертеть вами, а вы пока что неопытны в здешних делах, и это кончится опять-таки ненужной смутой. С других достаточно ссылки, тюрьмы или простого отрешения от должности, они мгновенно перестанут представлять угрозу. Есть еще список тех, кого я просто не успел изучить как следует, потому что назначил их совсем недавно. Тут уж отдаю дела на ваше полное усмотрение. Есть и другие списки. Тех, кого следует продвинуть резко, высоко. Тех, кого следует продвигать неспешно. Тех, кого ни за что не стоит повышать по причине некоторых качеств, не позволяющих воспитать из них надежных помощников. Умоляю вас, отнеситесь к этим спискам со всей серьезностью. У вас ведь нет собственных верных людей. Есть какие-то, но их ведь горстка. Я помню, подписывал им патенты на титулы и ордена. Крестьянин, вдова боцмана, еще кто-то. Словом, поработайте с вашим министром полиции как следует. Вы хотите о чем-то спросить? А почему вы решили, что они будут повиноваться мне столь же покорно, как вам? Во-первых, лорд Сварог, у вас есть собственная жутковатая слава. Король Хельстата, как же? Если закрепите ее решительными действиями, удержитесь. Во-вторых, те, кто поименован в списках на продвижение, в большинстве своем уже уяснили, что своей дальнейшей карьерой они будут обязаны вам, а это по-житейски гораздо надежнее, нежели ловить призрак удачи. В-третьих, я вас, знаете ли, попросту усыновляю с соблюдением всех формальностей. После этого вы становитесь законнейшим сыном короля Конгера Ужасного. Я проделал бы то же самое с Арталеттой, но она не удержит. Она обыкновенная девушка, умная и храбрая, это правда. Однако за ней не тянется шлейф жутковатой и загадочной славы вроде вашей. Делия. Делия, боже, если бы Делия. Но так уж случилось. Мы так и не нашли этих крохотулек. Интагар потом вам покажет бумаги. «Будьте уверены, я их найду», — сказал Сварог, чувствуя, как кривится лицо в злой гримасе. «Я-то уж знаю, где искать, и они мне заплатят за все и за всех. Пожарища там будут стоять, до этого их каменного неба. Это определенно пещера, громадная пещера где-то под Хальстадом». «Об этом мне уже поздно слушать», — оборвал Конгер. «Как вам, граф Грейлор?» «Я с ним кое-где побывал бок о бок», — сказал Сварог. «И на него-то уж полагаюсь. Но ваше дело. Я вам по его поводу скажу одно. Он не годится в государственные мужи. Человек, надо полагать, верный, надежный и преданный, но никогда не поручайте ему, что бы то ни было, возглавлять. Слишком любит тайны, мечи и вино. Понимаете ли?» «Да», — сказал Сварог. Он присмотрелся. Из уголка рта Ужасного выползла струйка крови. «Позвать лекарей?» «Не стоит, бесполезно. Лучше кликните Интагара». Сварог быстро прошел к двери, приоткрыл ее и, не глядя, сказал в щель: «Коронного министра к королю». Интагар вошел также на цыпочках, тщательно прикрыл за собой дверь, подошел к постели и вопросительно глянул на Конгера. Тот распорядился: «Покажите списки». Министр полиции с непроницаемым лицом вытащил из-за отворота вицмундира толстую, туго свернутую бумажную трубку, с поклоном подал Сварогу. «Там все подписано сверху», — сказал Конгер. «Категории я имею в виду. Кого куда, что с кем». «Ваше Величество, я бы все же вписал графа Гаржика в список тех, кому назначена прогулка на Монфокон». Конгер вновь раздвинул пергаментные губы в улыбке. «И за что же вы его так не любите? Вроде бы ничего плохого вам не сделал». «Граф непредсказуем», — бесстрастно сказал Интагар, «и, к несчастью, слишком много знает. Настораживающее сочетание. Я рискну вновь просить вас, государь». «Разве он плохо работал?» «Государь, я только что высказал свои мотивы». Какое-то время Конгер раздумывал, уставясь в потолок и шевеля бледными губами. Повернул лицо, жуткую обтянутую кожей маску. «На усмотрение моего сына! Вам понятно?» Интагар молча поклонился. «Есть у меня такой шалопай в заграничной разведке», — пояснил Конгер. «Как я только что сказал, на ваше усмотрение, лорд Сварог. Если милейший Интагар попытается до вашего решения что-то с графом предпринять, повесьте означенного Интагара к лешьей матери, чтоб не своевольничал. Идите, Интагар, и скажите, чтобы там все приготовили». Не стоит мешкать. Лорд Сварог, а вы наклонитесь-ка поближе, если вам не настолько уж противно. Сварог наклонился к самому его лицу, поневоле вдыхая густой и тоскливый запах смертельной хвори. Глаза у Конгера были яркие, молодые, упрямые. «В ночь после вашей коронации идите на балкон семи соколов», — почти прошептал Конгер. «Спросите, вам покажут. Той ночью там обязательно пройдут белые карлики. Это...» «Я знаю», — сказал Сварог. «Мне рассказывали. Они провожают в последний путь каждого из баргов. Если добро перевешивает все сотворенное зло, они плачут. Если наоборот, смеются». «Вот именно. Я их видел, когда Делию. Они плакали. Все до одного плакали навзрыд. Лорд Сварог...» Он шептал так тихо, что Сварог едва различал слова. «Я сам их уже не увижу и не узнаю, конечно. Но мне хочется, чтобы вы посмотрели. Просто посмотрите, как они... Я в жизни совершил много хорошего и массу дурного». Он внезапно поднял высохшую руку и стиснул пальцы Сварога так, что тот едва не вскрикнул. «Кто бы нам сказал, были мы правы или ошибались? Я верю в Бога, и потому мне страшно. Совсем скоро узнаю совершенно точно, как он меня оценит. Боже мой, почему мы так беспечны и нерадивы, пока не подступит...» «Что это там в углу?» — вскрикнул он. Сварог резко повернулся в ту сторону. В полумраке явственно виднелось лазурное облачко, словно бледный кусочек неба, проступающий сквозь хмурящиеся грозовые тучи. Казалось, можно различить уже светлые прямые волосы, красивое тонкое лицо, словно бы чуть изможденное или невероятно усталое. «Это та, про кого я думаю?» — спросил Конгер громко. «Кажется, да», — твердо сказал Сварог. «Ко мне!» — неожиданно сильным звонким голосом крикнул умирающий король так, что Сварог невольно отшатнулся. «Все ко мне! Монахов, священников, министра двора!» Сам Сварог, голый и вымазанный кровью, которая его то и дело поливал из золотой миски какой-то раззолоченный болван с невыносимо гордой физиономией, чувствовал себя неуютно и неловко. Он лежал меж широко раздвинутых ног Конгера, тоже голого, громко стонавшего наподобие роженицы. На него тоже лили кровь, залившую промежность. И все это действо происходило в огромном зале, где им с королем оставался лишь крохотный кусочек свободного пространства, а все остальное заполняли усыпанные самоцветами, одетые в бархат и шелка министры, генералы, сановники и титулованная знать. Все как один стояли на вытяжку, смирнехонько. Лица у них были невыносимо серьезные, гордые, значительные. Сварог прикрыл глаза. Хорошо еще, что старинный обычай усыновления не требовал от него самого орать и хныкать. Бывают ведь упрямые младенцы, не орут, появляясь на свет, хоть ты их режь. Над самым ухом прошелестел требовательный шепот. Четверка лейб-медиков, на сей раз не в холщовых балахонах, а в богатых вицмундирах и черных шапочках, сословие чаши и ланцета, тут же придвинулась с разных сторон, подхватила Сварога на руки и подняла повыше, показывая присутствующим. Один, паскуда, рукой в тонкой замшевой перчатке, бесцеремонно ухватил Сварогову мужскую гордость. Он играл свою роль с величайшим рвением, притворяясь, что вдумчиво исследует пол новорожденного дитяти. Именно он и завопил мгновением спустя. «У короля сын, благородные господа и дамы! У короля сын, сын, сын! В согласии с пожеланиями его величества нарекается Сварог Барк!» Хуже всего было красоваться в этаком вот виде перед дамами. Но Сварог терпел поднятый на вытянутых руках четверки как можно выше, думал раздраженно. Как бы ни уронили черти. Сломать себе ничего и не сломаешь, но все равно конфуза не оберешься. Потом его опустили пониже, старательно принялись заворачивать в синюю мантию, расшитую золотыми геральдическими лилиями баргов. Хорошо еще, что роль несмышленого младенчика, только что явившегося на свет Божий, на этом и заканчивалась. Подчиняясь тому же требовательному шепоту, Сварог встал на собственные ноги, кутаясь в мантию и стараясь не встретиться взглядом ни с кем из присутствующих, прекрасно зная, что стоявший где-то в толпе Мара по своему обыкновению не обойдется без подначек и шуточек. Кто-то охнул у него за плечом. Сварог опустил глаза. Глаза Конгера гасли, словно он больше не мог держаться. Изо рта широкой лентой хлынула кровь, удивительно алая и обильная. В гробовой тишине торопливо расступались блиставшие самоцветами сановники, разодетые дамы и увешанные орденами генералы. По образовавшемуся проходу бесшумно скользила. Она осталась в точности такой, какой Сварог ее видел в последний раз в зыбком рассветном полусумраке, в заброшенной избушке, где-то посреди Емурлака, тоненькая, в синем балахоне, со струившимися из-под капюшона светлыми прядями. Гибко склонилась над Конгером, легонько прикоснулась кончиками пальцев к его лбу, выпрямилась, прошла назад той же дорогой, между далеко раздавшихся придворных, военных и чиновного народа. Проходя мимо Сварога, бросила на него мимолетный взгляд, бледно, печально улыбнулась, словно бы извиняясь перед новым хозяином дворца за визит без дозволения. И лазурная дева, фея смерти, стала таять, растворяться, исчезать, не замедляя шага. Еще миг, ее уже не было посреди широкого пустого пространства. Казалось, прошли долгие часы, прежде чем кто-то зычно возгласил посреди мертвой тишины: «Король умер! Умер король!» И тут же кто-то раззолоченный, суетливый, брецавший орденами, лучившийся фальшивым сочувствием и фальшивым воодушевлением, опрометью кинулся к Сварогу от колонны, стремясь опередить других, кинувшихся вдогонку, хлынувших со всех сторон, наперерез, толкаясь, злобно пихаясь локтями. И опередил-таки шустрый. Крепко схватив Сварога за мантию, обернувшись к наседавшей толпе, уже непритворно, сходя с ума от радости, даже приплясывая, заорал, что было мочи: «Да здравствует король! Да здравствует король! Сварог Барк! И носить ему теперь до смерти почетнейшее придворное звание королевского возвестителя, проныри этакому». Глава 14. Братец и сестричка. Он возвышался над собравшимися в громадном зале, как и полагалось королям. Десяток длиннейших столов тянулись на всю протяженность зала, а вот перпендикулярно к ним на особом возвышении, куда вели целых 7 ступенек, как раз и помещался королевский стол, рассчитанный всего-то человек на 20. Гвардейцы у ступенек, гвардейцы по всей длине помоста, гвардейцы за спиной, у стены, две дюжины ливрейных лакеев, напряженно застывших на расстоянии вытянутой руки от пирующего с верными сподвижниками короля, церемониальная гербовая посуда, вся отлита из золота, массивная, старинная, поразительное количество разнообразнейших яств и питий, способные утолить голод и жажду у драгунской роты. Даже неудобно было чуточку от того, что за этим богатейшим Дастарханом восседали всего пятеро, считая Сварога. Он загодя через министра двора передал Арталетте, что желает видеть за почетным столом и ее. Но министр вернулся, разводя руками. Герцогиня Барк вежливо, но решительно ответила, что не чувствует себя вправе сидеть на королевском помосте, особенно в столь торжественный день. Гадать о причинах отказа у Сварога не было ни времени, ни желания. Он попросту махнул рукой и ограничился четверкой сподвижников. Чтобы увидевшие рядом с ним этих людей дворцовая публика заранее поняла, кто есть кто, он позвал бы и Леверлина, но тот еще не вернулся из Глана. Так что, согласно известной поговорке, компания была небольшая, но очень порядочная. Бонни в королевской короне, аксамитах и парче, бывший воришка Паколет во всем великолепии герцога и барона, Мара в самом роскошном платье, какое только мог измыслить лейб-портной, принявший ее за обыкновенную фаворитку нового монарха и потому, не мудрствуя лукаво, прибегнувший к массе кружев, бриллиантов и атласных лент, Элкон в неизменных золотых очках, одетый дорого, но скромно, как и подобает ученому-книжнику. Первое время Сварог, выставленный на всеобщее обозрение, чувствовал себя обезьяной в зоопарке, но потом это прошло. На него особенно и не таращились, предпочитая пить и есть в три глотки. Коронационный ужин — событие редкостное. На столы в этот торжественный день приносит множество блюд, которые так и именуются «яство коронации». В другие дни, какими бы праздничными они ни были, такого не отведаешь. Так что почтеннейшая публика спешила всего попробовать, чтобы было потом чем хвастать. Что до короля, он представляет значительно меньший интерес. Никуда не денется, строго говоря. Так на престоле и останется. Его еще можно будет повидать 100 раз. А вот такой еды, быть может, второй раз в жизни уже и не попробуешь. А короли и забыли, откровенно говоря, особенно когда как следует выпили. Веселье било ключом, надрывались музыканты, звенела посуда. За портьерой в глубине помоста время от времени появлялся бульдог в человеческом облике, министр полиции, окидывал орлиным взором окрестности и, убедившись, что все в порядке, вновь скрывался за тяжелыми складками вишневого бархата. Сварог, надо сказать, вовсе не убивался от недостатка внимания. Добросовестно высидеть свое и убраться во свояси. Какое-то время он высматривал среди знати Маргелену с мужем, но так и не разглядел. В зале собралось человек с 1000, и в глазах рябило от жарко сиявших дворянских корон, самоцветов, богатых одежд. Арталету он тоже не увидел. Проще всего было бы подозвать лакея и спросить, должен же кто-то знать такие вещи. Но обращаться к ним не хотелось. Из-за раззолоченных ливрей и одинаково бесстрастных лиц, лишенных и тени человеческих эмоций, они казались заводными болванчиками. Возникало даже подозрение, что они и говорить не умеют. И так свершилось. Он прошел через это длинное и помпезнейшее испытание, коронацию по-ронорски, ничего общего не имевшую, с патриархальным гландским обрядом. Здесь все было обставлено не в пример роскошнее. Торжественный проезд гвардии в парадных мундирах, гром пушек, стоявших на реке военных кораблей, толпы принаряженного народа, город, украшенный гербовыми полотнищами, золотой бахромой, штандартами, позолоченными коронами, полосами разноцветных тканей, свисавших с балконов и окон, гильдейскими знаменами. Он уже немного разбирался в таких вещах и понимал, за день-два такое торжество не организуешь, не подготовишь. Отсюда следовало, что свой план Конгер задумал давненько, и проводить его в жизнь начал загодя, так что в нужный час осталось лишь отдать приказ. Немножко неудобно было перед гландцами. Смех, а не король. Просидев на престоле пару недель, покинул подданных в спешке, словно преследуемый кредиторами должник. Однако на тайном совещании с глэрдами, когда он вернулся в Клойн той же загадочной дорогой, о которой так и не выдалось случая расспросить Леверлина толком, Таварош, Даглас и Баглю в один голос заявили, что так, пожалуй, и лучше. Учитывая вчерашний загадочный катаклизм, почти до основания уничтоживший королевский замок, если это и в самом деле Стахар, сказал Таварош, в Равене ему будет труднее до вас добраться, государь. В конце концов, ничто не мешало Сварогу по-прежнему числиться гландским королем, а со страной тем временем преспокойно управится и совет из тех самых глэрдов, что позвали его на царство, с добавлением брата Фергаса. Вслух об этом, понятно, не говорилось, но у Сварога осталось впечатление, что господа глэрды про себя облегченно вздохнули. Очень уж удачно для них сложились дела. И грозного короля, твердо намеренного править самовластно, поблизости нет, и трон занят законным владыкой, пусть и пребывающим в отдалении. Правда, на всякий случай Сварог быстренько составил указ, по которому лишь он сам и никто другой мог вводить в совет глэрдов новых членов в случае естественной убыли. Мало что может взбрести кому-то в голову, пока король далеко, пусть берегут друг друга. Человеческая природа, как подтвердит вам любой министр полиции, ох, как несовершенна! И следует заранее исключить ситуацию, при которой какому-нибудь интригану покажется выгодным устроить заговор с резней. Ну что ж, будем править. Плохо только, что и здесь, как давеча в Готаре, придется первым делом ради вящего спокойствия державы, ради высших государственных интересов, кого-то вешать. Удел королей? Увы. Лучше всего было в Глане, там он так и не успел пролить кровушки. Даже скотину Рейта не особенно и тянет казнить. Отобрать в пользу той девчонки изрядный кусок угодий, а самого по старому обычаю гландских королей сослать в какую-то самую отдаленную глэрдову деревушку, чтобы томился там среди овцепасов и углежогов, пока не смягчится сердце монарха. «Что?» — очнулся он от раздумий. «Я говорю, командир, тебе первым делом надо занять вольные маноры», — склонившись к его уху, поведал Бонни конспиративным шепотом. «Верно тебе толкую, как король королю. Там и руды хорошие, которые они по своей бедности толком разрабатывать не умеют, и торговое судоходство по Рону, и корабельные леса Каталаунского хребта. «Гром меня порази», — сказал Сварог с непритворным удивлением. «Бонни, дружище, да ты ведь, я смотрю, не только баронских дочек валял и вино кушал. Мыслишь вполне стратегически». «Ага, мне уже именно это слово и говорили», — скромно сказал Бонни. «А в общем, это все немногим сложнее, чем обычные думки крепкого крестьянского хозяина. Вот, прикупить бы тот выпас, да прирезать ту пашенку, да ухитриться как-то соседскую межу подалее передвинуть, в свою пользу, конечно». «Растешь на глазах», — фыркнула Мара. «Не язви, рыжая», — с достоинством сказал Бонни. «Мечом махать дело нехитрое, а вот нам, королям, нужно еще и мыслить, тем самым ученым словом говоря». «Верно тебе говорю, командир, нужно занимать вольные маноры, благо тамошний народишко к тебе, в общем, расположен. Надоели им свои корольки да барончики. А тебе в манерах, знаешь ли, очень оживленные симпатии судачат. Говорят, что у тебя немерено свободной земли в трех королевствах, а вот людей, наоборот, нехватка. Что ты удивляешься? Мужик создание практичное. Ежели мне будет позволено употребить еще одно ученое слово, а пахотной земельки в манерах мало, горы как-никак, каталаун. Вообще, прикидывая, можно со временем и оттяпать у святой земли тот кусок, что за роном. И будет устье рона у тебя в руках, а не у этих святош. Они ж там, в святой земле, народец обнищавший. Ты подумай, а? У меня, как у всякого приличного короля, имеются шпики в заграницах. Так что настроение я знаю». «Подумаем», — сказал Сварог рассеянно. «Дай ты мне на престоле освоиться». Со своего помоста он видел в распахнутое от пола до потолка окно, что на прилегающей к замку луговине горят во множестве костры, взлетают разноцветные фейерверки. Там, в соответствии с той же вековой традицией, устроили угощение для простого народа. Простенько, но обильно, без особых затей. Быков целиком жарили, вино из бочек ковшами черпали. Кто-то легонько коснулся его плеча. Подняв глаза и увидев значительное лицо министра полиции, Сварог вспомнил еще об одном деле, которому как раз настал черед. Поднялся, кивнул остальным. «Гуляйте, други, во всю широту души, а у меня тут кое-что неотложное образовалось». На узеньком небольшом балконе, на каменных перилах и в самом деле красовались 7 соколов, статуэтки высотой в локоть, высеченные давным-давно из темного песчаника. Никакого красивого вида с этого самого балкона не открывалось, лишь узкая полоска земли между глухой стеной королевского зоопарка и высоким, сплошь заросшим соснами холмом. Впрочем, теперь-то Сварог знал, для чего балкон когда-то устроили именно здесь. Он долго стоял у перил, источавших запах старого пыльного камня, между двумя соколами, потрескавшимися и выщербленными, и в голове не было никаких особенных мыслей. Издали долетали шумы праздника, и не понять было, то ли из дворцового зала, то ли с луговины, пьяный гомон мог с равным успехом принадлежать и сборищу чваных дворян, и толпе, разгоряченного даровым вином простонародья. Они появились совершенно неожиданно. Только что внизу не было никого, и вдруг... по узкой полоске, заросшей низкой и мягкой травой земли, шагали вереницей с дюжину карликов, чьи макушки достигали пояса взрослого человека. Они выглядели обычными людьми, только очень маленькими. Сварог видел с балкона, как их босые ноги приминали траву, что призракам вовсе не свойственно. Но и в самом деле казались странно белыми. Белые, как чистый снег, лица, ступни и руки, словно светившиеся собственным тусклым сиянием, балахоны, белоснежные, но не седые волосы, и даже зрачки круглых глаз какие-то беловатые. Самые обычные безбородые лица, одни мужчины, ни женщин, ни детей. Сварог смотрел во все глаза, придвинувшись вплотную к перилам, пачкая застарелой пылью пышное королевское одеяние, затаив дыхание. Они не лили слезы и не смеялись, их личики были застывшими, сосредоточенными, невероятно серьезными. Так ни разу и не рассмеявшись, не проронив ни слезинки, они медленно, очень медленно прошествовали внизу, скрылись за углом здания. Расслышав совсем рядом чей-то вздох, Сварог порывисто обернулся, нашаривая рукоять широкого кинжала, и убрал руку с пояса, увидев в полумраке Арталетту. В коротком синем платье с траурной белой лентой на плече, с уложенными в сложную дворянскую прическу волосами. Должно быть, она стояла здесь довольно давно. Все еще смотрела вслед исчезнувшим белым карликам. Потом сказала тихо: «Они не смеялись и не плакали». «И что это означает?» — спросил Сварог, уже сам, смутно догадавшись, каким будет ответ. Они не знают, чего в нем было больше, хорошего или дурного. По легендам, такое редко случается. Люди обычно или явные злодеи, или откровенные добряки. — как сказать, — пробормотал Сварог. — Не все так просто. — Почему вы отказались сесть за королевский стол, герцогиня? — Потому что там для меня нет места, — сказала она, — гордо вскинув черноволосую головку. «Потому что дочь я незаконная, а милости ваших вроде бы не удостоилась». Она вновь напомнила Сварогу Делию. Быть может, и не было особого внешнего сходства, но поворот головы, голос, стать даже чуточку жутко стало. И он сделал над собой усилие, чтобы избавиться от этого наваждения. — Вы, наверное, меня ненавидите? — вдруг спросила Арталетта. — За что, Господи? — искренне удивился Сварог. — За ту историю. — Бросьте, — сказал Сварог решительно. — Это были, строго говоря, вовсе и не вы. Я сам выдернул у вас из-за уха эту чертову булавку. Неужели не помните? — Все равно, — упрямо сказала девушка, — меня учили монахи. Нечистой силе не так-то просто овладеть человеком, если нет лазейки. А в моем случае такая лазейка была. Я ей завидовала, понимаете? Никак нельзя сказать, что ненавидела или даже недолюбливала, но я ей завидовала. Долго, упорно, чуть ли не каждодневно. Она была законная, все принадлежало ей. А мое положение было хоть и почетным, но все же специфическим. Прижитая на стороне байстрючка, с которой хватит и полковничьего мундира. Она стояла рядом, касаясь Сварога плечом, печальная и прекрасная. Завидовала, завидовала, пока оно не нашло эту самую лазейку. и погубила ее, в конце концов. «Вот это вы бросьте, Арталетта», — сказал Сварог серьезно. «Все, что произошло из-за этой чертовой булавки, никоим образом не повлияло на... Тут другие причины. На это уж моя боль, моя собственная, моя боль, моя месть, мое упущение». «Вы ее любили?» «Наверное, нет», — сказал Сварог. «Вряд ли. Возможно, у меня просто-напросто не хватило времени, чтобы успело что-то такое родиться. Нет. Но мне от этого не легче». Он осторожненько повернул девушку лицом к себе. «Ради бога, не думайте, что я к вам отношусь плохо. Я дал слово вашему отцу вас беречь, хотя и без этого обещания сделал бы то же самое». Боже, как она была красива и загадочна! В полумраке, как похожа сейчас на Делию. Пальцы сами коснулись тонкого бархата, под которым таилось нежное упругое тело. Арталетта не отстранилась. Впервые попыталась улыбнуться. «А вы не забыли, что с некоторых пор стали моим братом?» «Названным, сестричка, названным», — сказал он хрипло. «А это совсем другое. Здешние законы даже позволяют названным братьям жениться на названных сестрах». «Надеюсь, вы не собираетесь делать мне предложение?» Она улыбалась почти весело. «Я ведь довольно грубое и дерзкое существо, мушкетерский полковник». «Вы в первую очередь прекрасны, как фея», — сказал Сварог искренне. Он и сам не понимал, что с ним творится, но чувствовал простоту и естественность происходящего. Балкон, ночь, загадочные темные глаза девушки, до ужаса похожие на Делию, ничуть не пытавшийся уклониться от объятий. Она не сопротивлялась, когда Сварог притянул ее вплотную, закинула голову, медленно прикрыла глаза и подставила губы. Возможно, в происходящем и было нечто сумасшедшее, но вот противоестественного не было ни капли. У него так и не возникло ощущения, что ему уступают, а это прибавило дерзости и нежности. Руки Арталетты сомкнулись у него на шее, поцелуй был долгим, как его путь из бесприютных бродяг в короли. Совсем близко с грохотом лопнул и рассыпался мириадами алых искр очередной фейерверк, и мерцающее красное сияние добавило в происходящее нереальности. Сварог шел за ней по дворцовым коридорам, как во сне, чувствуя себя бездумным и легким. Проходил мимо застывших гвардейцев, словно мимо пустого места. Дверь ее спальни тихо захлопнулась, щелкнул засов, и они вцепились друг в друга по-настоящему, как будто ища поддержки и опоры в этом чертовом мире, жестоком ко всем, без разбора. Бархат спорхнул невесомым облачком, едва слышно скрипнула постель, от долгих поцелуев перехватывало дыхание. Кто первым взял на себя все, так и осталось непонятным. Но это уже не имело никакого значения. Двое слились в единое целое так, словно это было навсегда. Тяжелое дыхание смешалось, и бедолага Сварог, нечаянный король, впервые за много дней избавился от забот. За окном звонко лопались шипящие фейерверки. Глава 15. Государь в трудах, аки пчелка. Проснувшись утром довольно рано, он не почувствовал ни стыда, ни раскаяния. А почему, собственно? Взрослые люди вправе поступать так, как им нравится. В особенности, если не нарушают никаких законов и не ущемляют каких-либо третьих лиц».